Глава 162. Дамы или господа, я переезжаю. Мой домик готов. Мой домик в этот раз представляет из себя лес, затянутый паутиной. Я покрыла весь лес в радиусе 100 метров паутины и превратила его в свой домик. Если посмотреть со стороны, это будет выглядеть как огромный белый кокон. Учитывая, что он появился за один день, как на это отреагируют в городе? Я думаю, что если появляется гнездо такого размера, то это должно быть событием. Надо посмотреть с помощью ясновидения. Не понимаю. Они что, не заметили? Ладно, все равно скоро должны заметить. Поскольку я устроила такую огромную стройку, мои запасы стамины значительно просели. Я вытащила еду из места хранения и начала есть. Вкусно. Я думаю, что это станет моей базой. А в великом лабиринте Эллора станет запасной базой. Поскольку я буду использовать и то, и другое, то, наверное, можно это назвать виллой. Если что, я всегда сбегу отсюда. Опасные люди могут прийти за мной. Так что лучше построить несколько раз. Сейчас я провожу время в безделии, разглядывая город. Никто не пришел. Почему? Я вижу, что в городе некоторое беспокойство. Можно видеть быстро бегающих солдат и авантюристов. Но атмосфера никак не напоминает ту, когда собирают войско в кулак. Больше похоже, что они пытаются собрать больше информации. Почему? Если опасный монстр появляется поблизости от города, то естественно его должны тотчас же попытаться убить, верно? И почему они медлят? Они что, пацифисты? Или может быть вчерашняя мать с вампирчиком рассказали что-то странное? Как ее, леди Сирас? Она заехала вместе с ребенком вчера вечером. И как я и думала, направилась в огромный особняк. Прислуга склоняла перед ними голову. Так что они похожи хозяева. Так что она, возможно, жена кого-то из хозяев города. Жена человека, имеющего власть, может повлиять на решение, учитывая мои действия вчера. Я паук, поскольку вокруг паутина, это очевидно. Хо-хо, игра в ассоциации. Я практически вижу, как все происходило. Она поговорила с кем-то вчера и, возможно, смогла сказать что-то, что убедило ее мужа повременить с моим уничтожением. Это возможно. Нет, возможно, все будет не так. Скорее всего, они сейчас присматриваются, что будет дальше. Очевидно, все они к чему-то готовятся. Если я подожду еще немного, я уверена, что заявятся солдаты и авантюристы, чтобы убить меня. Если так, добро пожаловать. Мне не помешает дополнительный опыт. Все же так и будет, верно? Прошло 3 дня. Как и раньше, никакого движения в городе. Почему? Количество солдат на посту, обращенного в мою сторону, увеличилось. Кроме того, приходили авантюристы издалека и рассматривали все вокруг. Но это все. Солдаты не делают ничего, кроме наблюдения. Авантюристы тоже походили вокруг и отступили. И почему они так поступают со мной? Поскольку с этим ничего не поделаешь, я атаковала бандитов, которые расположились неподалеку, и вырезала их всех. Поскольку это бандиты, которые атакуют женщин и детей, похоже, дела с законностью тут не очень хороши. Они были не так уж далеко от города. Я нашла их с помощью обнаружения и совершила налет на их убежище. Они были вкусными. В смысле и опыта, и желудка. Вот только они воняли. Был парень, у которого была способность без запаха. Он был чуть получше остальных. А ведь рыцари, которых я ела раньше, были вкусными. Наверное, вкус меняется в зависимости от человека. Но для меня, которая ела даже ядовитых монстров, это не так уж и сложно. Когда я перебила бандитов, мой уровень вырос, и очков способностей стало 5000. Так что я могу купить еще одну читерскую способность. И когда я заглянула, собираясь ее купить, оказалось, что цена покупки увеличилась. Странно. А ведь раньше благотворительность можно было купить за 5000 очков, а теперь ее цена стала 6000. А я и не заметила когда. Я что, ошиблась? Кроме этой способности есть и другие, которые пока мне недоступны. Похоть и целомудрие за 10 тысяч очков, гнев за 15 тысяч, жадность за 20 тысяч, доброта за 11 тысяч. Еще смешнее цена на зависть – 50 тысяч и смирение за 100 тысяч. Хотя цены и не настолько велики, как для бессмертия, но не похоже, что я сумею их получить. Ох, я могла бы купить себе парочку, если бы у меня было бы столько же очков способностей, как и у вампирчика. Как я и думала, накопить столько очков будет сложно. Так что я купила способность «Король демонов». «Король демонов!» Все физические показатели и сопротивляемости растут. Теперь я стала королем демонов. Да. Но даже при этом это всего лишь способность. Ничего не поменялось. Если нет звания король демонов, то в способности нет смысла. Просто способность, которая чуть лучше остальных, повышает показатели. Похоже, могут быть несколько королей демонов, кроме настоящего. Кстати, физические показатели выросли на 100 каждый. Странно. Нет, возможно, просто мои базовые показатели очень велики. Для других это, наверное, была бы великолепная способность, которая увеличивает все показатели на 100. Кроме того, и сопротивляемости растут. Для обычных людей это практически чит. Способность герой, наверное, является чем-то подобным. Если судить по физическим показателям, то люди слабы. Самые высокие показатели я видел у мага, который был вместе с рыцарями. Но у него только показатели магии были четырехзначными. Все остальные около 100+. Среди слабых людей он, наверное, выдающийся. Кроме того, если прокачивать способности, то и физические показатели можно вырастить еще больше. Но все равно есть определенный предел. Эффективность способности, которая для меня мала, наверное, считается для людей просто поражающей. Похоже, я превратилась в ужасного монстра, сама того не понимая.